Глава 15. Последнюю неделю вся школа стоит на ушах. Ученики, подгоняемые администрацией, вовсю готовятся к приближающемуся осеннему балу. Кто-то репетирует номера, кто-то мастерит декорации, кто-то обсуждает костюмы. И лишь единицы, вроде меня, лениво зевают, наблюдая за всеобщей суматохой. Лично во мне школьные праздники никогда не вызывали бешеного энтузиазма. Ну, подумаешь, песни да пляски. Чего я там не видела? Скукотища. В общем, я дала себе зарок, что в этом году ни при каких условиях не буду участвовать. Пусть Алевтина Андреевна хоть оборется. Ни на одну из ее манипуляций не поведусь, а то нашла безотказную певичку в моем лице. «Вася, спой так, Вася, спой эдак». А Вася, между прочим, все это уже настоиграла. Мне вообще-то не 12, чтобы скакать по сцене в глупых нарядах и распевать детские песни из советских мультиков. Скрываясь от царящей в коридоре суеты, захожу в дамскую комнату и становлюсь напротив зеркала. Сегодня стрельнула у Лерки вишневый блеск и решила рискнуть им накраситься. Губам подруги он сразу придает внушительный объем. Может, и моим поможет. Извлекаю из рюкзака небольшой пластиковый тюбик и откручиваю его крышку. Медленно подношу кисточку рубинового цвета ко рту и вдруг вздрагиваю от неожиданности. Мне больше нравится естественная красота. Прямо за моей спиной, засунув руки в карманы брюк, стоит Лапин. На губах — надменная усмешка, в глазах — превосходство и опасность. Как он тут очутился? Я даже не слышала, чтобы кто-то заходил следом. «Это вообще-то женский туалет», — глядя на него через зеркало, говорю я. «Выйди». «Да мне плевать. Главное, что тут никого, кроме нас, нет». Он шагает вперед. Я резко оборачиваюсь. Стоять к нему спиной слишком рискованно. Знавала я таких. Точнее, никого я не знавала, но вся мировая художественная литература буквально вопит о том, что благоразумным девушкам не следует оставаться наедине с полуадекватными социопатами. «Что тебе нужно?» — спрашиваю резко и даже грубо. «Сейчас не до любезностей. Мне страшно». Демид навевает на меня безотчетное чувство тревоги. Сердце пойманной птицей трепыхается в груди, а от живота к горлу поднимается тугой тошнотворный ком. «Я же уже говорил. Ты». Нет, ну он точно маньяк. Даже слова произносит со странными, леденящими душу интонациями. Точь в точь, Джек-потрошитель. Ты совсем кукуй? Или просто на понт меня берешь? Изо рта вырывается нервный смешок. Если так, можешь не стараться. Не напугал. Стандартная ситуация. В критические моменты я всегда смеюсь. Наверное, это мой способ не провалиться под тонкий лед паники окончательно. Удержать трезвый разум на плаву. Я не люблю, когда со мной играют в кошки-мышки, Вася. Еще один шаг, и Лапин оказывается так близко, что я могу разглядеть зеленоватые крапинки на темной радужке его недобро прищуренных глаз. Не вынуждай меня действовать грязно. Это угроза? Повыше задираю подбородок, чтобы продемонстрировать, что я его не боюсь. Хотя на самом деле, конечно, боюсь. До чертиков. Мы в туалете совсем одни. Что, если никто не войдет сюда в ближайшее время? Мне ведь даже крики не помогут. Они просто потонут в шумном гвалте большой перемены. Меня не услышат. Скорее, предупреждение. Демид протягивает руку и снова касается моих волос. Так же, как в тот день, когда мы с ним только познакомились. Но, в отличие от прошлого раза, я не чувствую приятного трепета. Только неприязнь и острое желание как можно скорее сделать ноги. Так как насчет прогулки, Солнцева? Он говорит нарочито мягко, но я все равно ощущаю железо, прячущееся в его голосе. «Иди к дьяволу!» «Ах, не поверишь, но я и так с ним живу!» Усмехается парень, а затем вдруг резко хватает мои запястья и, удерживая их по сторонам, прижимается ко мне всем телом. В поясницу больно вонзается край раковины, а реальность перед глазами стремительно мажется. Я дергаюсь назад, выкручиваю руки и поднимаю пронзительный визг. Мне даже не приходится напрягать голосовые связки. Вопль рвется наружу сам собой. «Отвали, придурок!» «Цыц, не рыпайся!» — рычит он мне в ухо. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Очередной рывок, и мне, наконец, удается освободить запястье из грубых тисков. Что есть мочи, толкаю парня в грудь, и он, нелепо взмахнув руками, отлетает к противоположной стене. «Сука!» — срывается с тонких губ. Хищное хладнокровие на его лице сменяется буйной яростью. Глаза наливаются кровью, а тонкие ноздри угрожающе расширяются. Еще секунда, и Лапин снова попытается меня обездвижить, но я, черт возьми, не дам ему такой возможности. В один прыжок подлетаю к двери и, врезавшись в нее всем телом, вываливаюсь наружу. Именно вываливаюсь, потому что в эту самую минуту силы окончательно меня покидают, и, запутавшись в собственных ногах, я неуклюже растягиваюсь на полу. Однако мысль о том, что обидчик все еще рядом, действует как отрезвляющая пощечина. Резво принимаю вертикальное положение и стремглав несусь прочь. Взбесившееся сердце колотится где-то на уровне горла, а перед взором бликуют пьяные звезды. Но я не останавливаюсь. Бегу до тех пор, пока мое измученное страхом тело не впечатывается во что-то большое, твердое и теплое. Снова теряю равновесие и второй раз за минуту оседаю задницей на пол. Благо успеваю подставить руки, поэтому голова избегает встречи с керамической плиткой. Я упала, но боли почти не ощущаю. Напряжение в мышцах тоже. Все сожрал адреналин. Поднимаю голову, и изо рта вылетает стон облегчения. Сердце успокоенно замедляется, а паника, наконец, разжимает беспощадные челюсти, сомкнутые на моей шее. Передо мной стоит Тёма, мой солнечный мальчик, мой лучший друг. Смотрит на меня сверху вниз и непонимающе хмурит брови. Теперь мне точно ничего не грозит. Теперь я в безопасности. «Малая, ты чего?» — недоуменно интересуется он. «Привидение увидела?» Не дожидаясь моего ответа, он берет меня за руку и помогает подняться на ноги. «А это что такое?» Пронзительно голубой взгляд Соколова фокусируется на моих пылающих, побагровевших запястьях. «Тебя кто-то обидел?» «Я... мне...» Заикаюсь, не зная, как рассказать другу о случившемся. Сама я потихоньку прихожу в себя, но вот язык все еще заплетается. Внезапно замечаю черную фигуру, которая мрачной тенью крадется по коридору. Лапин вышел из женского туалета и, как ни в чем не бывало, бредет прочь. Судя по расслабленному виду, угрызениями совести он не терзается. Наверное, у меня на лице отражается какая-то эмоция, потому что секундой позже Артем перехватывает направление моего взгляда и, обернувшись, тоже замечает Демида. «Это он, да?» Соколов, как всегда, понимает меня без слов. Коротко киваю и шумно сглатываю. Страх снова протягивает ко мне свои когтистые лапы. С одной стороны, я страстно жажду, чтобы Тёма встал на мою защиту, но с другой — не хочу для него проблем. Я открываю рот, чтобы попросить друга не марать об Лапина руки, но уже поздно. Артём на всех парах несется к моему обидчику. Перед разгневанным парнем с тихим гомоном расступается толпа, и Демид, наконец, замечает приближающегося соперника. «Воу, пацан, не заводись!» Он примирительно поднимает руки и натянуто улыбается. «Я тут ни при чем». Теперь Лапин выглядит просто жалко. Он ниже Тёмы и существенно худее него. Неравенство сил тут очевидно даже тем, кто ни черта не смыслит в боевых искусствах. «Она утверждает обратное!» Гневно цедит Соколов. Его ладони сжимаются в кулаки, а на костяшках проступают белые пятна. Челюсти плотно сомкнуты, и на чуть выступающих скулах играют желваки. «Я ничего не делал», — оправдывается Демид. «Кто ж знал, что твоя девчонка такая недотрога? Да ее обидеть, расплюнуть». «Ты прав», — мрачно подтверждает Тёма. «Только плюнуть тебе придется кровью». Лицо парня искажается такой неистовой яростью, что мне самой вдруг делается не по себе. Я не подозревала, что Соколов может быть таким свирепым. Ангельский лик бесследно растворился, явив миру беспощадного воина. «Эй, полегче!» Перепуганный Демид пятится назад. «Только давай без рук, ладно? Ты же знаешь, кто мой папа». О, как это низко козырять с отцовским статусом. Но Лапину, походу, и впрямь нечего больше предъявить. Тёма подступает зловеще близко и, понизив голос, холодно бросает. «Как скажешь, без рук так без рук». А в следующий миг резко подается вперед и коротким мощным кивком ударяет Демида лбом в переносицу. По заполненному учениками коридору прокатывается шокированная «Ах!». А новенький, пошатнувшись, хватается за нос, из которого багровыми струями хлещет кровь. Еще раз ее тронешь, и придется подбирать с пола не только достоинство, но и зубы. Слегка наклонившись к задыхающемуся новенькому, шипит друг. В ответ мат, потом угрозы. И снова мат. Лапин смотрит на Соколова дикими ненавидящими глазами, но при этом продолжает затравленно отступать назад. Ответного удара не последует. Максимум, что может Демид, это чесать своим грязным языком. «Закрой рот!» — — рявкает Тёма, обрывая поток словесного дерьма. «Иначе моё колено передаст привет твоим кишкам!» Пыхтя, Лапин, наконец, распрямляется и убирает руки от лица. Его нос выглядит ужасно. Распух и весь в крови. Наверное, это перелом. «Ты пожалеешь, гад!» — отзывается он тихо. «И что ты сделаешь? Нажалуешься папочке?» Насмешливо интересуется Соколов. «Ну так давай. Думаю, он уже в курсе, что его сын — трусливый гондон». «Пошёл ты!» Демид сплёвывает прямо на пол и нетвёрдым шагом устремляется прочь.